Он знает, что царь у нас искренне верующий и бога не гневит. Время ближе к 10 утра, поэтому прихожан вокруг особо нет. Здесь все-таки палаты царской семьи и зеваки не приветствуются. Разве что на паперти Архангельского собора собралась компания мутных личностей. А вот на Ивановской площади начались чудеса. Сам я начал разглядывать здания, которые не сохранились к 21 веку. Царь Пушки вон нет, но это ладно. Не ожидал увидеть Чудов и Вознесенские монастыри, снесенные безумными большевиками. И ладно бы, если бы эти скоты построили на месте зданий что-то толковое. Однако фантазия товарищей ограничилась подземным тиром. Именно так. А ведь это были старейшие образцы русской архитектуры. Их еще при Дмитрии Донском построили, если я ничего не путаю. Пока я глазел по сторонам, вокруг собралась немалая толпа. Народ падал на колени, кланялся, сняв шапку, и осторожно разглядывал меня любимого. Думают, не подменили ли царя-батюшку? Я тоже рассматривал простой лют, осеняя его крестным знаменем. Эту традицию заложил мой отец. Так почему ее не продолжить? Прикольно же. Если серьезно, то царь для народа фигура сакральная, и его чудесное выздоровление здесь трактуют как положительное явление. Сама картина массового унижения настроение мне не улучшила. Все понимаю, но падать на землю — это перебор. Наконец, мое кресло занесли в большой зал двухэтажного строения, где располагался аптекарский приказ. Туда попытался набиться народ, но я предупредил рын с охраной, чтобы не стеснялись в отношении наглецов. Сюда никого, кроме братьев, не звали. Пришлось пропустить только Милославского и прискакавшего на шум Кирилла Нарышкина. Как же без него? Вместе с Ваней и Петей меня сопровождали Федька Апраксин и Митька Голицын, как старший из рынд по возрасту. Встречали нас Адоевский и несколько людей в европейских кафтанах. Собственно, лица у них тоже иноземные. Иноземцы здесь видно издалека. Доктора Лаврентий Блюментрост, Андрей Келлерман, Михаил и Иоганн Граманы, Адольф Розенбург и алхимист Яган Зеттигаст. Глава приказа начал представлять кланявшихся немцев. Напрягает, что среди перечисленных нет русских, но такие времена. В принципе, я знаю присутствующих, кроме алхимика и младшего Грамана. А Келлерман вообще родился в Москве и считался восходящей звездой медицины. Князь потому и собрал именно этих ученых, что они наиболее талантливы. Странно, что к царскому телу допустили двух подозрительных личностей, коими являлись фон Гаден и Гутменш. Последнего, как оказалось, тоже убили. Это я еще с утра прочитал в списке, переданном Голицыным. Но здесь мы по иной причине. «Показывайте свое хозяйство, господин Блюментрост. Специально перехожу на немецкий, дабы позлить навязчивых бояр. Петя, ты спрашивай, не стесняйся. Если чего непонятно, Ваня переведет. Или я поясню, коли доктора затронут излишне высокие материи». Ребят я тихо предупредил, что это типа экзамена, а заодно полезное для них дело. Ведь знать о строении человека и лекарствах — дело необходимое. И снова подивился желанию братьев учиться. Прямо фанаты знаний какие-то. И, конечно, приятно видеть растерянные лица Милославского и Нарышника, ибо иностранных языков, кроме польского, они не знали. Что я могу сказать? Не все так плохо. Особенно мне понравился цех по расфасовке трав и костоправная комната. Для уха жителя моего времени звучит дико. На деле это небольшие предприятия, собиравшие лекарственные сборы и изготавливавшие предметы для лечения травм с переломами. А вот к алхимической лаборатории и препаратам, присланным из Европы, у меня весьма скептическое отношение. Уж больно любили в эти времена сыпать в лекарство ртуть с прочим мышьяком. Очень понравилась школа, где готовили врачей для других городов и армии. В этом плане Алексей Михайлович поставил дело на более широкую ногу, а Федор продолжил. А здешний просто молодец, потому что обязан учить в основном русских людей, дабы они далее разъезжались по стране. Кстати, открытие государственных аптек в других городах России тоже заслуга моего отца. Представляете, до середины XVII века купить лекарство или получить качественную медицинскую помощь можно было только в Москве. Удивительно, но если сравнивать с Россией моего времени, то изменилось немногое. Шучу, но доля правды в этом есть. Снова порадовали братья, внимательно слушавшие Блюментроста и других докторов, рассказывающих о нюансах профессии. У Пети аж глаза заблестели, когда показывали монструозные инструменты для хирургии и дергания зубов. Он случайно не маньяк? Может, аккуратно придушить мальчика, пока не поздно? Шучу, просто бывают такие излишне восторженные и увлекающиеся натуры. От посещения я получил главное — уверенность, что можно работать. Не знаю, как насчет моего выздоровления, но можно принести в медицину много нового. Уж про гигиену, необходимость протирания инструментов, гипс, йод и действие ряда трав я помню. Да и немцы отнюдь не шарлатаны, а весьма толковые ребята. Думаю, можно через них аккуратно подкидывать некоторые идеи. В качестве личного доктора я выбрал Келлермана. Андрей больше русский, нежели немец. А еще действительно талантливый человек. Не знаю, почему я не слышал о нем в своем времени. «Ваше Величество», — обратился ко мне Блюментрост перед уходом. «Я считаю, что вам необходимо продолжить лечение. После гибели наших товарищей при вас более нет доктора, что недопустимо». «Вот вас и Андрея я назначаю личными лекарями», — отвечаю немцу по-русски. «Только будет одно дополнение. Приходите завтра часам к 10. Обсудим вопросы моего лечения, а заодно познакомитесь с травницей Юлией. Не поверите, но после ее настоя моим ногам стало лучше». А вот мазь доктора Фунгедина, наоборот, увеличивала опухоль. Лицо лекаря стало похоже на мел, но он смог сдержать эмоции. Мои слова похожи на обвинение, а с этим здесь не шутят. Народ и так шепчется, что немцы отравили царя-батюшку. Забавно, что частично он прав. Только травили свои, русские. Здесь еще и Милославский посмотрел на докторов весьма недружелюбно. У этой публики хватит мозгов или тупости потащить ученых на дыбу, а под пытками человек сознается в чем угодно. Никого ни в чем не обвиняю. Наоборот, вы поможете нам установить, был ли умысел при изготовлении мазей. Для этого озаботьтесь списком порошков, которые намешали в мои лекарства. Лаврентий явно расслабился, но ненадолго. Он прекрасно понимает, что если меня травили, то Фунгадин погиб не просто так. А значит, теперь и он под ударом. Надеюсь, заговорщики не совсем идиоты. Если немца убьют, то это фактически признание преступления против царя. Тут мне в голову пришла мысль, как замаскировать свои неожиданные познания в медицине. «Никита Иванович, поворачиваюсь к склонившему голову Адоевскому. У покойного Артамона Матвеева была замечательная библиотека. Там одних трактатов по лекарскому делу десятка три. Боюсь, боярин привез книги и ссылки, а значит, они в его доме. Он же здесь жил, возле Троицкой башни. Возьми людей побольше, дабы помогли нести, и прямо сейчас идите в дом покойного боярина. Осмотрите бумаги и все, что касается врачевания, передайте дядьке моему. Остальное перепишите, соберите книги отдельно по наукам, к которым они относятся, и тоже сами снесите. Но это можно и через день-другой. Меня сейчас больше целительские науки волнуют». «Тотчас исполним, государь», — поклонился старый боярин. «У опального Матвеева действительно собрана отличная коллекция книг. Они мне не особо нужны, хотя некоторые просмотрю. А то вдруг возникнут ненужные вопросы или обвинят в колдовстве. На деле получится, что я черпаю знания из трактатов, из чего я делаю выводы, и просто почитать охота, ибо скучно. Федина библиотека у меня и так в памяти сохранена». Вернувшись домой, не смог отделаться от мысли, что я упустил важную деталь, что-то связанное со здоровьем. Уже поев и засыпая, вспомнил про водопровод. В некоторых источниках писали, что причиной болезни Романовых являлись свинцовые трубы, по которым текла вода. Не понимаю, почему умирали и болели в основном мужчины, но лучше поостеречься. Прикажи прямо сейчас, чтобы воду для моей пищи носили из отдельного колодца, а не из свибловой башни, приказываю зашедшей Аксине. Всему царскому семейству для еды и питья также использовать иной источник. Для стирки и прочих нужд пусть продолжают брать прежнюю воду». «Так уже, государь», — ответила нянька и пояснила. «Как мы с Савой неладное почуяли, так и стали воду из внутреннего колодца носить и внимательно за этим следить. А нам самим и людишкам как быть?» «Вообще мои наставники молодцы, как оперативно сориентировались. Но нельзя резко запрещать пользоваться водопроводом. Да, это погано. Только сразу пойдут слухи, так и до следующего бунта недалеко. Надо быстрее найти мастеров и заменить трубы. Заодно закроем механизм на ремонт, чтобы народ не травить». Глава 8. Радует, что бояре со служилым народом успокоились и перестали донимать меня по утрам. Даже Милославский после вчерашнего похода угомонился, перекочевав в приказ, где ему положено находиться. То же самое касается других вельмож. Кириллу Полиектовичу в государственных учреждениях делать нечего, ибо его лишили всех постов еще 6 лет назад. Последним местом службы боярина был новгородский рейтерский полк, откуда он тоже уволился. Но кто сейчас в здравом уме выгонит из Кремля отца вдовствующей царицы? Прошедший бунт сильно ударил по главе клана Нарышкиных, ведь стрельцы убили сразу 2 его старших сыновей — Ивана и Афанасия. Но вместо траура товарищ мобилизовал силы и начал свою игру. Либо хочет отомстить, либо вернуть потерянное влияние и пропихнуть наверх своего 3-го сына. Есть даже подозрение, что врынды. Посмотрим, я не ретроград и оцениваю людей по поступкам. Пройдет испытательный срок. Значит, возьмем. С утра сладкая парочка делилась со мной придворными сплетнями. Хватало всяких мелочей, но и проскальзывали интересные сведения, заставлявшие анализировать происходящее вокруг. Признаюсь, становится скучновато. Мозг требует больше информации и движения. Кстати, вчера лекари притащили 50 трактатов по медицине, включая канон врачебной науки Авиценны и о строении человеческого тела в 7 книгах. Визалия. Также в подборке оказались труды Галена, Парацельса, Гарвея, Гельмонта, Густава Шведского и еще 10 научных светил. Когда Андрей Келлерман перечислял названия книг, он чуть не плакал, косясь на 2 сундука, принесенных в мою спальню. Немного подумав, я решил, что на ловца и зверь бежит. Поэтому предложил, что после прочтения работ великих врачей мы будем обсуждать их в узком кругу. Куда я планировал пригласить Ивана, а возможно и Петю. Надеюсь, лекари из аптекарского приказа станут проводниками моих идей. Ребята не толковые и не зашоренные. «Ждут тебя немцы, государь», — произнесла Аксинья. «Уже час стоят, бояр дразнят. Те тоже хотели было собраться, но Федька Апраксин на них как гаркнул, аж мне страшно стало. Но сразу паразиты эти не ушли. Рындом твоим грозили баканами, и родителям пожаловаться». «Вроде собрание назначено на 9. Зачем доктора пришли так рано?» «Мне еще и Голицын нужен для фиксирования показаний. А вот Апраксин молодец. Хотя кто его тронет? Он не только Рында, но и Шурин царя. Хитер тезка. Вводится за ним такой грешок». «Князь здесь», — увидев кивок Савы, решаю начать обсуждение пораньше. «Заводи». Народ ждать себя не заставил, и в спальне появились Голицын, Адоевский, Блюментрост и Михаил Граман. Когда закончилась церемония приветствия, я решил не тянуть резину. Еще и люди стоят, меня смущая. Была мысль притащить в комнату лавку или табуретки, чтобы гости сели, но Федя на память прямо взбрыкнула, мол, в присутствии царя могут сидеть только бояре в думе. Не по канону. «Давайте список и рассказывайте», — обращаюсь к немцу. Беру несколько листов и пытаюсь вникнуть в текст. Тем временем Лаврентий Алферьевич начал путанный рассказ. Лекарь сильно нервничает, оно и не мудрено. Речь о возможном отравлении монарха. Такое не прощают. Если резюмировать полученную информацию, то заболел я неожиданно. Проблемы с ногами у меня были постоянно, но здесь к ним прибавилась общая слабость. 2 раза врачи меняли лекарства, и мне ненадолго становилось лучше, но все закончилось потерей сознания и постепенным угасанием. Что касается лечения, то рецепты выписывал фон Гаден, А сами настойки составлял аптекарь Христиан Энглер. Оба лекаря пробовали лекарства, а также мои верные люди Лихачев и Языков. Постепенно пазл начал складываться. Не сказать, что я Шерлок, но могу выстроить версию из фактов. Чай не дурак, и жизненный опыт имеется. «Что такое лоундаум?» — перебиваю доктора, отложив в сторону непонятные бумаги. «Это целебная настойка, изобретенная самим Парацельсом», — чуть ли не с придыханием произнес Лаврентий. «Она изготавливается из камня бессмертия. Гиппократ назвал его меканин. Ранее мы давали его вашему величеству, и он помогал». Получив необходимую информацию, я понял, что далее тупик. Впрочем, не мешает провести более тщательное расследование, о чем я и сказал Голицыну Садоевским, когда немцы ушли. Немного обсудив различные варианты случившегося, я отпустил и бояр. Дел сегодня хватает, и нечего переливать из пустого в порожнее. Князь и так проводит весьма тщательное расследование. Если будет какая-то ниточка, то он за нее уцепится. Моя версия случившегося простая. Лоунданум — это опиумная настойка на спирту. Именно после ее приема Феде стало плохо, и он начал впадать в беспамятство. Оно и не мудрено, когда ослабленный организм начинает пичкать наркотиками. Царю тогда витамины бы попить и просто отлежаться, но не позволили. Была у заговора и вторая часть. На определенном этапе монарху начали давать еще одно лекарство, которое окончательно его добило. Разобраться в путанных рецептах немцев просто невозможно. Я не знаю более половины веществ, используемых для целебных настоек. Типа везут из Европы, а значит, они полезные. Угу, это смотря кому давать. Если я не прав, то почему убили сразу трех царских врачей — фон Гадена, Гутменша и Энглера? Кстати, первые двое — крещенные евреи. Хотя это к делу не относится. Не будь у меня паранойи, а она уже есть. Все равно надо задуматься о столь странном совпадении. Тем более, когда речь идет о власти над страной. Ну и на закуску. Покровителем фон Гадена и Энглера был опальный Артамон Матвеев, по совместительству лидер партии Нарышкиных. Шах и мат, заговор раскрыт. Согласен, если не учитывать, что боярина убили во время бунта, как и двух сыновей Кирилла Нарышкина. Значит, это ложный след, и надо найти людей, с которыми в последнее время общались немцы. Пусть Голицын тоже ищет, но ему про свою версию я не скажу. Здесь надо действовать осторожно и делать все самому. Если заподозрят неладное, то в следующий раз вместо опиума сыпанут мышьяк. По плану у нас еще поход в оружейную палату. Сейчас там кремлевские мастерские, занимающиеся изготовлением полезных предметов для царского двора, а не музей. С утра я известил братьев о моем желании, которое было встречено с восторгом, о чем доложил прибежавший Сава. После ухода немцев и бояр размышлял я недолго. Смысла переживать не вижу, потому что подача все равно за заговорщиками. Эдак точно параноиком станешь. Поэтому, немного повалявшись, я приказал нянькам тащить одежду и звать Рынд. Процесс одевания прошел достаточно быстро. Постригли и побрили меня накануне. Моюсь я регулярно, пусть и из тазика. Поэтому внешний вид царя в норме, если не обращать внимания на бледность и худобу. «Явились, не запылились!» — приветствую улыбающихся Рынд, зашедших в спальню. «Парни гаркнули, что рады видеть меня в добром здравии, и потащили к носилкам». Удивительно, но около покоев было пусто. И по анфиладам никто не шастал. Мое предупреждение, что буду наказывать бездельников рублем, вроде дошло до убогих. Терпеть не могу подобную публику и буду с ней бороться. «Феденька!» — на улице меня уже ждали братья, и Петр сразу подбежал к носилкам. «Мы вчера все уроки сделали, попросили даже с нами дополнительно позаниматься. Никита Моисеевич похвалил наше рвение». Мальчик начал делиться новостями, чуть ли не подпрыгивая от радости. Эвиан вел себя более степенно, поздоровавшись, но пристроился с другого бока. Наша процессия так и спустилась по лестнице, где уже стояли Милославский с Нарышкиным, их свита и моя охрана. Чую, что эта парочка просто так не отстанет. Хоть другие бояре перестали ходить за мной как хвостики. Теоретически Иван Михайлович имеет право сопровождать царя. должность позволяет. Кирилла Полиектовича хрен выгонишь. Царица обидится, да и Петя деда любит. Не знаю, как насчет взаимности, все равно. Главное, чтобы меня оставили в относительном покое. Оглядываю соборную площадь, где сегодня подозрительно многолюдно. Если не бояре, так народ. Крещусь на колокола Архангельского собора, Успенский отсюда не видно. Горновитая палата загораживает. И даю отмашку начать движение. Вдыхаю полной грудью и улыбаюсь ласковому майскому солнышку. Можно сказать, что жизнь налаживается, если бы не больные ноги и временами наваливающаяся слабость. Резануло глаз обилие людей в рванине, вновь собравшихся на паперти Архангельского и Благовещенского соборов. Что за перформанс сегодня? Видать, нищие с прочими каликами зарабатывают на народе, молящимся за мое выздоровление. Простые люди сюда ходят редко, а бояре с дворянами могут бросить не только полушку, но и целую деньгу. Или алтын, коли рядом свидетели будут, понты никто не отменял. Еще и царица с царевнами обычно весьма щедра на милостыню. Недаром такая толпа сидит у входа в домовую церковь семьи Романовых, который является Благовещенский собор. Забавно, но сейчас среди мелких монет нет копейки. В правлении Алексея Михайловича она стала причиной медного бунта. Я немного утрирую, но дела обстояли примерно так. И вообще, денежная система в русском царстве — это отдельная и сложная тема. К достаточно запутанной системе измерения добавляется отсутствие драгоценных металлов. Но пока я не хочу забивать голову такими материями. Пройдя Ивановскую, наша процессия быстро достигла оружейной палаты. Сегодня я не стал изображать собой пророка и просто посматривал на склонившийся народ, которого действительно стало ощутимо больше. Это явно не богомольцы, решившие посетить кремлевские монастыри и храмы. Среди целого людского коридора хватало прилично одетой публики. Значит, подданные хотят самолично убедиться в выздоровлении монарха. Что понятно, ведь смерть царя может стать причиной любых потрясений. Тоже смутное время в России до сих пор вспоминают с ужасом. Я уже привык, что архитектура Кремля отличается от привычного для меня вида. Оно и не мудрено. Например, оружейную палату перестраивали несколько раз. Сейчас это длинное трехэтажное здание, расположенное там же у Троицких ворот, но весьма блеклое. Побелка после зимы в некоторых местах изрядно полиняла. Зато черепица на крыше отливала красным и радовала глаз. Ранее мне казалось, что большая часть зданий этой эпохи кроется деревом. Однако реальность преподнесла приятный сюрприз. У крыльца наш уже встречала внушительная делегация. Во главе ее стоял невысокий человек в дорогой одежде. Кстати, он единственный дворянин среди встречающих, остальные мастеровые. Михаил Лихачев, старший брат моего фаворита Алексея, всегда отличался умом. Раз царь сказал, что не хочет видеть лишних людей, значит, их не будет. Сейчас он носит титул думного дворянина и временно возглавляет приказы оружейных, золотых и серебряных дел, будучи заместителем их главы. Самого руководителя и еще одного моего фаворита, Ивана Языкова, убили бунтовщики, вернее, заговорщики, но пока будем считать именно так. «Ну, показывай свое хозяйство, Михаил Тимофеевич», — машу рукой после положенных приветствий и поклонов. «Разреши передать тебе новое кресло, государь», — вдруг произнес Лихачев и пояснил. «Мастера еще раньше его сделали, да за не мог ты». После моего кивка два зрелых и до нельзя довольных мужика вынесли новинку. Мне даже не нужно опробовать девайс своим седалищем, чтобы понять его превосходство над нынешним массивным креслом. Это скорее стул с четырьмя поперечными планками для носильщиков. Но ручки получились весьма короткими, что позволит пролезать через дверные проемы. Немного взгрустнулось от ощущения, что это фактически инвалидное кресло. «Ну-ка, добрые молодцы», — обращаюсь к рындам, — «опробуйте новинку». Оба Феди тотчас схватили изделие, приподняли его и одновременно улыбнулись. «Легче, государь, еще ручки зело удобные и резьба красивая», — выдал свой вердикт Апраксин. «Сидеть тоже приятнее», — произношу улыбающимся мужикам, сменив кресло. Каждому мастеру по рублю, а помощникам по гривенному. Дабы не потонуть в потоках благодарности, машу рукой, и наша процессия направляется внутрь. Народ не удивился, что я сначала посетил иконописцев. Они здесь белая кость, даже повыше оружейных дел мастеров. Причем художники еще расписывают храмы и царские хоромы. Также они чертят карты и даже оформляют знамена полков. Понятно, что иконы у них на первом месте, времена такие. Но мастера в палате работают просто отменные. «Вот, государь», — произнес руководитель иконописцев Симон Ушаков. «Недавно закончили «Спас Эммануил». Народ, включая меня, истово перекрестился на красивую икону. Я не фанат подобного вида творчества и считаю его бледным подобием произведений византийских иконописцев. Те, в свою очередь, попытались возродить мастерство изготовителей файмских. Файмские портреты, созданные в технике энкаустики, погребальные портреты в римском Египте 1-3 веков. Свое название получили по месту первой крупной находки в Файмском оазисе в 1887 году британской экспедиции во главе с Флиндерсом Питри. Являются элементом, видоизмененной под греко-римским влиянием местной погребальной традиции. Портрет заменяет традиционную погребальную маску на мумии. Портретов. Или достичь их уровня, но безуспешно. Однако мое мнение лучше оставить при себе. Осмотрев мастерскую и новые работы и поинтересовавшись бытом художников, решаю переходить к делу. Времени у меня мало, так как силы могут покинуть в любой момент. Я не пойду осматривать оружейную мастерскую и хранилище брони с саблями. Заметив откровенное разочарование на лице Пети, делаю новый ход. Бояре сопроводят царевичей, а Михаил им все покажет и расскажет. Мне же надо с мастерами поговорить. Заодно подарок кое-кому сделаю, но пока это тайна. Подношу палец ко рту под довольную улыбку Петра. Федор часто дарил подарки младшему брату, поэтому братик аж засветился от предвкушения. А вот оба боярина были не в восторге, ведь царь остается один с мастерами. Им же очень хочется узнать, чего он здесь замыслил. Только кто в здравом уме будет высказывать свое недовольство на людях? Когда в мастерской остались только Симон Ушаков, его заместитель Федор Зубов и двое рынд, я начал объяснять, чего хочу. Мне нужны три подмастерья помоложе, но талантливые и толковые. Для такой работы опытные люди без надобности, и они могут даже навредить. «Прости, государь!» — воскликнул пожилой мастер. «Готов понести любое наказание, только объясни, чем мы тебя разочаровали?» Оба мужика по местной традиции бухнулись на колени. Я тоже дал маху, уж больно моя просьба выглядела похожей на неудовольствие. А здесь это дело решается весьма быстро и хорошо, если невезучего отправят в ссылку. Могут и казнить. Вы работаете, даже творите по заветам предков и ваших учителей. И мне все нравится. Смотрю, бородатые лица иконописцев посветлели. Мне надобны молодые мозги, которые способны обдумать задачу с разных сторон. Да и требуемые вещи не так важны. Зачем отрывать от работы занятых мужей? В общем, введите мне сюда столяра, художника и знатока железных дел, но имеющего делать небольшие вещицы. Ищите из тех, кто особо не занят. Уверен, что здесь даже ученики дадут фору иному мастеру. Поэтому за подбор нужных кадров я особо не переживал. Не прошло и 10 минут, как передо мной упали на колени три похожих одновременно разных юноши. Они отличались ростом и цветом волос, но у всех подмастерьев есть неуловимое сходство и умный взгляд. Передо мной не работяги или крестьяне, а настоящие творцы. Значит так. Необходимо изготовить круг в локоть шириной и с полвершка толщиной. Далее надо расписать его вот таким образом. Поднимаю руку, и Апраксин тут же сует мне лист бумаги. Пока набросайте карандашом, а далее по цветам решим. Также следует изготовить дротик, небольшой и с оперением. Вместо наконечника подойдет крупная игла или гвоздь. Начинаю описывать оторопевшим мастерам, как выглядит дартс. Если Петруша у нас такой милитарист, то вот и порадуем его столь необычной игрой. Думаю, ею увлечется и Ваня, а вместе с ним и сестры. Пусть разнообразят свой досуг. Чую, что ждет патриарха не сварение желудка от переизбытка желчи. А ведь я запускаю идеологическую диверсию. Не пройдет и двух недель, как новинка разлетится по боярским домам, а затем дворянским с купеческими. Ничего, попы перетопчутся, уверен, что многие из них сами увлекутся игрушкой. Надо бы еще коньки с лыжами внедрить и обязательно хоккей с футболом. Но боюсь, что в этом случае жестокого противостояния с иерархами не миновать. Тогда поищем более простые забавы, которым не подкопаешься. Растерянность подмастерьев длилась минуты три. Суть они ухватили сразу, затем начали заваливать меня вопросами. Сначала ребята стеснялись, но под моим одобрительным взглядом разошлись и через 10 минут уже обсудили друг с другом все детали, начиная с материала, заканчивая лаком с красками, чтобы диск не растрескался. Старшие мастера сначала одергивали пацанов, так как те забывали, что перед ними царь, но постепенно включились и подкинули пару дельных советов. «Коли все понятно, то слушайте дальше. Это больше работа столяра, но ежели остальные ему помогут, то сделают доброе дело. Ибо это нужно мне для поправления здоровья». Народ чуть снова не рухнул на землю в порыве верноподданнических чувств. Но я остановил безобразие взмахом руки. «Еще мне нужны вот такие валики меньшего и большего размера». Даю мастерам рассмотреть новый чертеж. Аппликатор Кузнецова вряд ли сделают быстро, а элементарный массажер для рук, стоп и спины — дело простое. Заодно уточнил, смогут ли работники изготовить более сложное приспособление с ручкой и на веревочках. Народ сначала удивился, но затем молодой столяр вынес вердикт, что все сделает. А дело-то действительно необходимое для разминки моих задеревеневших шеи, спины и суставов. В конце разговора объяснил, что мне нужна планка для подтягивания, типа турникана, чтобы снаряд устанавливался над кроватью. Такая приблуда для юного мастера вообще не проблема. Поэтому приказал завтра снять мерки и быть у меня в 9 утра. От моих слов парня изрядно затрясло, но он быстро справился с нахлынувшими чувствами. Думаю, чуть позже закажу гимнастические снаряды для царевичей. Пусть занимаются. Это дело полезное. Может, чего придумаю со временем. Пока же надо реанимировать свой организм. «Феденька, расскажи, что за подарок ты готовишь? Я же теперь весь изведусь!» — воскликнул Петя при расставании, когда мы достигли золотой палаты. Он сразу спросил о моей задумке, как вернулся после посещения мастерских, но затем переключился на описание увиденного. Странно, что мальчика ранее сюда не водили. В тот момент его глаза просто блестели от эмоций. Иван вел себя спокойнее, но тоже находился под впечатлением. Я же радовался, что братьев так легко увлечь весьма полезными делами. Пусть не только учатся и развивают тело, но и узнают о производственных процессах изнутри. Оно всегда полезно. Кстати, юных подмастерьев звали Симон Ушаков-младший, Андрей Зубов и Сергей Давыдов. Понятно, что первые двое являлись внуками знаменитых иконописцев. А вот третий оказался потомком забытого и умершего в нищете великого оружейника Никиты Давыдова. Что характеризует мастеров с положительной стороны. Могли пропихнуть еще одного родича, но не забыли о сгинувшем коллеге. Если я тебе расскажу о подарке, то он перестанет таковым являться, поэтому подожди, но есть условия. Отвечаю внимательно слушавшему брату. Прежде чем получишь дар, я проверю твои знания. Нельзя увлекаться игрушками в ущерб учебе. Мальчик грустно вздохнул, но тут же пообещал, что наверстает все упущенное. На этом мы и расстались. Но Петя точно не остановится и пристанется расспросами уже завтра. Натура у него такая, увлекающаяся и непоседливая. Есть у меня мысли, как направить энергию мальчика в мирное русло, чем мы и займемся летом. «Они издеваются!» Демонстративно отгородившись от государственных дел, я дал возможность боярам со служилыми людьми спокойно работать. Заодно самые умные успеют почистить хвосты, появившиеся за месяцы недомогания царя. Бунт тоже неслабо ударил по управленческим структурам. Ведь волнения начались давно, достигнув эпогея 3 дня назад. Все это время властные институты и прочие учреждения практически не работали. Добавьте к этому убийство и ранение двух десятков важных людей. И чем, по-вашему, занималась Дума последние два дня? Подобрала новых глав приказов или занялась поиском денег, необходимых для выплат стрельцам? Нет. Они выбирали двух человеков в комиссию Голицына. Вернее, бояре сцепились в противостоянии, продвигая своих кандидатов. Я жив, Нарышкины ослабли, а Милославские аккуратно отошли в сторонку, заняв выжидательную позицию. Вот остальные группы и решили подсуетиться. Все это, но в иной форме, до меня донес сам князь Василий Васильевич, попросивший аудиенцию. Лежу, понимаешь, после вкуснейшего супчика, читаю трактат по медицине, продираясь сквозь малопонятные словеса, и борюсь со сном. Когда морфей начал побеждать, вдруг раздался тихий стук, и в дверном проеме появилась голова Савы. «Князь Голицын посмел побеспокоить тебя, государь, говорит, дело важное». «Зови», — машу рукой, откладывая книгу. Выслушав Василия Васильевича, начинаю потихоньку звереть. Сущность, доставшаяся от Феди, послужила нейтрализатором гнева, убедив меня в том, что ситуация нормальная. Пока не дашь пинка важным задницам, то дело не сдвинется. Если оно не сулит боярам прибыли, конечно. Времена разные, но люди те же. «Хорошо, я одеваюсь», — говорю князю. «Через полчаса жду всех в престольной палате». «Нельзя так рано, государь. Многие бояре почивают после обеда. Не успеем всех собрать так быстро», — вполне искренне ответил Голицын. «Чего? Они еще и спят днем. По идее, так принято и никого не удивляет. Наверное, Василий Васильевич пожаловался на бояр, решив, что я проведу собрание завтра. Через два часа собирай думу, а я пока посплю», — отвечаю гостю и машу рукой, чтобы он ушел. «Разбудишь через два часа». Эти слова уже предназначены Саве, заглянувшему после ухода Голицына. Немного подумав, понимаю, что абсолютно спокоен. Пусть теперь бояре понервничают. Ведь многих поднимут из кровати, еще и опаздывать нельзя. Представляю, как все сейчас всполошатся. С этими мыслями я осторожно перевернулся на бок и уснул. Снова престольная палата и собравшиеся бояре. Но в этот раз я недовольный с пересыпа и самими вельможами, конечно. И мне сейчас не до разглядывания красот расписных стен и изучения благостных лиц присутствующих. Рында перенесли меня на трон и осторожно усадили, поправив специальную подушку. Это вам не удобное кресло, а весьма жесткая штука, больше похожая на инструмент для пыток. Поэтому поджопник просто необходим. Оглядываю притихших бояр и произношу тихим голосом. «Дошло до меня, что Дума уже два дня не может выбрать людей в помощь князю Голицыну. Я хотел, чтобы было лучше, и дал вам возможность следить за поисками изнутри. Коли Василий Васильевич ошибется или начнет своевольничать, то выборные могут его поправить. Смотрю, заерзали, хотя лица у всех непроницаемые. Это дело важное и должно привести к внутреннему согласию, разрушенному бунтом. Но ежели вы не хотите помочь, так это сделаю я». «Прости, государь, бес попутал. Столько всего навалилось. Дай нам срок, и завтра выберем мы достойных мужей», — вдруг произнес Милославский. Дядя, видимо, решил перехватить инициативу. Или вещает на правах родственника и одного из самых влиятельных людей в Думе. 3 часа. Отвечаю так же тихо, переводя взгляд с Ивана Михайловича на остальных бояр. «И не думайте, что сроки доклада князя Василия изменились. Вы сами отняли у себя 2 дня». Повисшая тишина стала ответом на мои слова. Только не нужно воспринимать ее как победу, даже локальную. Просто бояре неправы и прекрасно это понимают, и нет гарантии, что завтра не начнутся новые акты саботажа. Глава 9. «Плохо, что ты не посещаешь службу, сын мой. Если здоровье позволяет заниматься государственными делами, то необходимо побывать и в храме Божьем», — убедительно произнес мой духовник. Никита Васильевич II. Протопоп, настоятель Благовещенского собора Московского Кремля. Духовник с 1671 по 1682 года. царя Федора Алексеевича, Ивана V Алексеевича и Петра I Алексеевича. 1682-1685 года. Тебе пора причаститься и пройти таинство исповеди. Что-то резануло внутри, и это точно чужие эмоции, вернее, Федины. У меня спокойное отношение к религии. Церковь посещаю во время крестины и похорон. Здесь это ежедневная обязанность, поэтому сегодня пришлось сделать вид, что я молюсь в специальном помещении. Этакая часовня, устроенная из небольшой комнаты, обильно заставленная иконами и с росписью со сценками из Библии на стенах. Но я больше обдумывал вчерашний день, потом позвал Савву, чтобы тот отнес меня в спальню. Сделал вид, что помолился, и хватит. И вдруг в гости пожаловал Никита Васильевич, который просто вошел в мои палаты, оторвав от чтения неожиданно интересных трактатов. Ясно, что врываться ко мне никому не позволительно. Но и мариновать священника в прихожей нельзя. Что касается отношения к духовнику, то Федя его недолюбливал. Не зря сказано, что все идет из детства. Алексей Михайлович был действительно верующим правителем даже чрезмерно. Он вполне искренне молился по 2 или 3 раза в день. Постоянно держал пост и не употреблял спиртных напитков, кроме легкого пива. Во время церковных праздников царь мог отбить 1000 или более поклонов. Представьте, какой надо обладать подготовкой, чтобы заниматься столь интенсивной физкультурой. Говорят, монарх отличался богатырским здоровьем, поэтому благополучно помер в 46 лет. Шучу, конечно. Думаю, мало кто удивится, если товарищу помогли уйти по старой русской традиции. Его сын придерживался иных жизненных принципов, которые окончательно сформировались под воздействием первой жены, Агафьи Грушецкой. На людях Федя также проявлял повышенную религиозность и вынужден был поститься, что наверняка вредило его здоровью. В реальности молодой царь весьма сухо относился к многочисленным обрядам, отнимающим время. Прогрессивным он оказался человеком, литературу западную почитывал, критически мыслил и умный был. Добавьте к этому его учителя Симеона Полоцкого, весьма продвинутого монаха, на которого шипели московские попы. И пазл сразу складывается. Федора коробило бить поклоны по нескольку часов в день, ездить на ненужные богомолия и исповедоваться. Но из-за неконфликтного характера он вел себя дипломатично и ситуацию не обострял. Затем начались проблемы со здоровьем, естественные или искусственные, не знаю. В общем, попы от него понемногу отстали, хотя и заставляли участвовать в религиозных флешмобах, пусть и формально. Однако вину за заточение протопопа Аввакума и его сторонников народ разделил между церковными иерархами и царем. Ведь длинногривые церемонились только с известными персонами. Людей попроще не щадили. Информация дошла до занемогшего Феди, чем нанесла ему душевную травму. Не хотел он мараться в очередной расправе, который ненавидел. И вот царь не успел прийти в себя, как появился духовник, укоряя его недостаточной набожностью. Только дядя не на того напал. Я подобные наезды терпеть не намерен и помню, как этот дятел прибегал меня отпевать. Вообще, подобного товарища лучше держать подальше. Уж больно много он знает, в том числе о характере Феди. Это дядька с нянькой, если что заподозрят, будут молчать, а духовнику по должности положено отчитываться перед начальством. «Мой отец умер 8 лет назад, если ты забыл. Не надо называть меня сыном», — специально тыкаю вздрогнувшего от неожиданности папа. «Молитва — это дело личное, особенно для хворого человека. Нельзя его насильно в храм волочь. То же самое касается поста, который может навредить выздоравливающему. Так и исповедь не является обязательной, а должна идти из души христианина. Я начал совершать ежедневную молитву, как позволило здоровье. Сказать, что невысокий священник был в шоке. Пойти против истины. Никита оказался в состоянии грогги и чуть рот не раскрыл от удивления. Понимаю, что маскировка летит к чертям, но уже ничего не мог с собой поделать. Ненавижу таких вот благообразных святош. «Если ты веруешь и соблюдаешь все предписания, то нахрена лезешь к другим?» Даже со скидкой на время священник обязан понимать, что его клиент пережил тяжелую болезнь. Так зачем нужны наставления и скрытые упреки? «В субботу отстаю за утреннюю перед заседанием Думы». Спокойно продолжаю разговор, не обращая внимания на оторопь незваного гостя. «Зачем пришел?» Поп всколыхнулся под моим хмурым взглядом и захлопал блеклыми глазками. К чести Никиты Васильевича он смог взять себя в руки. «Так пришла пора выделять деньги для сирых и убогих, государь. Я думал, все вернется, раз ты выздоровел. И не надо более просить серебро у князя Милославского. Он и так сократил выплаты на богоугодные дела. Хоть рожь и овес продолжают выделять, слава богу». Никита перекрестился, а я начал обдумывать ситуацию. В чем-то родственник прав, решив сэкономить на благотворительности. Но и духовник в своем праве, ведь царь дал слово. Вообще он нормальный мужик, только слегка повернутый на вопросах помощи сирым и убогим. Дело оно нужное, но действовать надо грамотно. Желание Никиты открыть школу можно одобрить, внеся небольшие изменения в план священника. Только зачем превращать рождественскую церковь Кремля в богадельню? Ладно бы там разместился десяток трудников, необходимых для различных работ. Но ведь при дворе настоятеля храма, коим является мой духовник, проживает под 100 человек, из которых к половине у меня есть вопросы. Я вчера не поленился и расспросил воспитателей о нищих с паперти. «Аксинья, зайди», — поворачиваюсь к двери, зная, что меня подслушивают. Дверь моментально открылась, и в спальне появилась нянька. «Расскажи про нищих с паперти и как обстоят дела в богадельне», — обращаюсь к женщине, не дав попу оправиться. «Бездельники и паразиты!» Аксинья оседлала свою любимую тему, и теперь ее не остановить. Жрут в три горла, хмельное пьют и по целой полтине получают, а затем милостыню выпрашивают всех остальных калик и нищих выгнав. И попробуй воспротивиться, можно тумаков получить. Это не сирые, а тати самые настоящие. Из сумбурного и эмоционального рассказа няньки выходило, что в Кремле работает целая бригада профессиональных нищих с мощной крышей. То-то мне вчера их хари не понравились. На церковном дворе Никиты живут и настоящие калеки с вдовами, но их потихоньку теснят обнаглевшие преступники. Духовник слишком добрый и увлеченный человек, чтобы обращать на это внимание. А мне здесь маленькая мафия с потенциальным рассадником заболеваний точно не нужна. «Я тотчас учиню суд и изгоню нечестивцев!» — воскликнул прозревший и оттого возмущенный священник. «Это немыслимо. Спасибо тебе, государь, и прости, а то я не мог понять, почему ты гневаешься. Обуял меня грех гордыни, помешавший смотреть по сторонам. Все о высоких свершениях думаю». «Не переживай, с обманщиками тебе помогут. Изгнание — слишком слабая кара для таких нелюдей. А теперь слушай. Мне не досуг было вспоминать об устройстве системы социальной защиты 21 века. Как пришел Никита, так разум и начал быстро соображать, поэтому я кратко объяснил структуру организации приютов, домов престарелых и даже интернатов для инвалидов, которые могут трудиться, принося пользу. Естественно, пришлось учитывать местные реалии. Зато семена упали на благодатную почву, и священник аж засиял. Хороший он человек, только доверчивый. «Государь, еще раз прости, что начал я сомневаться в тебе». Никита вдруг вскочил с табуретки и отвесил земной поклон. «Мнилось, мне изменился, ты пережив тяжкую болезнь. Оказалось, все твои мысли о подданных». Ёпт. Он так из меня святого сделает. Но это лучше, чем ссориться. Ведь я объективно переборщил в начале встречи. Расспросив меня о деталях, Никита Васильевич ушел довольный и окрыленный. На улице его должны встретить солдаты гарнизона и провести фильтрацию среди нищих. Это мы еще с утра обговорили с Савой, но пришлось ускорить события. А может, оно и к лучшему. Не удивлюсь, если лидеры попрошаек платят служилым за охрану и устранение конкурентов. Некоторое время я лежал и смотрел на дверь, затворенную не менее довольной Аксиньей. А вообще с церковью лучше не ссориться. Пока не освоюсь уж точно. Чего-то меня понесло, и я не смог сдержать эмоций. Скорее всего, это остатки неприятного ощущения от разговора с патриархом, перешедшие на всю церковь. Ну нельзя жечь людей. Русских, конечно. Врагов надо уничтожать любыми доступными средствами, хоть дустом их трави. Федя очень переживал, осознавая, что участвует в казнях людей. Сказать слово против не остерегался. Сначала давил авторитет отца, затем разобрался в ситуации и понял, что лучше не лезть в эту клоаку. Думаю, эмоциональный всплеск в начале беседы связан именно с этим. С духовником общий язык найден. Он действительно бессребреник и посвятил себя помощи убогим. Думаю, Никита раструбит о моем предложении, что положительно скажется на отношениях с патриархом и остальными священниками. Теперь надо найти того, кому можно поручить столь сложный вопрос, как социалка. Кто-то подумает, что это борьба с ветряными мельницами. Отнюдь. В эти времена нет пенсий и пособий по потере кормильца. Повезло, если у матери, лишившейся сыновей или вдовы с детьми, оказавшейся без средств к существованию, есть родня. В противном случае людей ждет голодная смерть. И грамотная система благотворительных учреждений может спасти немало жизней. Для Фединой части моей души это богоугодное дело, а для меня имидж и источник кадров. Именно так. Дети вдов, коллег и нищих будут благодарны лично царю. Из них можно лепить кого угодно и не сомневаться в преданности. Если еще немного идеологически обработать, то получится прямо ассасины. Да и жалко мне простых русских людей, оказавшихся в ужасной ситуации. Не настолько я циничный и черствый. До прихода священника меня порадовали мастера, успевшие изготовить валики различного размера. Небольшая заминка вышла с турником, его сложно пристроить к моему нынешнему ложу, уж больно оно мудреное и неудобное. Я запланировал переносную планку, типа поставил и убрал, поэтому возник вопрос смены роскошной кровати на более простую. Но тут на дыбы встала Аксинья, особенно когда услышала, что мне нужен жесткий матрац. Пришлось долго убеждать няньку, что подобные перестановки необходимы для моей спины. А как все наладится, то вернем все назад. Больше слов женщину убедил валик. Я предложил ей опробовать его на собственных ступнях и немного его покатать. Она как раз жаловалась Саве, что начали болеть ноги. Испытав девайс у себя в каморке, нянька вернулась задумчивая и перестала спорить. Массажер действительно хорошая штука. После ухода мастеров Аксинья смазала целебной настойкой моей пролежни, а чуть позже испытала новинку на моей спине, шее и ногах. Ощущения самые положительные. Надо еще в баню сходить, но это завтра или послезавтра. Не стоит сильно напрягать организм. Закончив разговор с Никитой, я приказал провести еще один сеанс массажа, поел и лежал расслабленный, обдумывая план действий. Вдруг Сава доложил о новом госте, вернее, гостье. Кстати, она оправдала пословицу «на ловца и зверь бежит». Правда, вначале никакого оптимизма я не испытывал и изрядно насторожился. Ведь ко мне в палаты пожаловала сестрица Софья. Разговор поначалу не заладился. Нет, вначале все было отлично. Заботливая сестра посетила захворавшего брата. Стандартные приветствия, крещение на образ и дежурные слова. И так по кругу. Видно, что девушка хочет рассказать о многом, но не знает, как начать откровенный разговор. «Если ты снова спросишь, как я себя чувствую, то лучше иди с миром», — прерываю очередной словесный заход сестрицы. «Я вроде не кусаюсь и остался твоим братом. Еще и добра тебе всегда желал. С Агафьей ты была близка, как никто другой, и всегда нас поддерживала. За это я тебе всегда буду благодарен. Может, расскажешь, зачем пришла?» После упоминания покойной царицы, которую Софья действительно любила и поддерживала, гостью будто прорвало. Слова закончились и потекли слезы, перешедшие в истерику. Ход беспроигрышный. И главное, не знаешь, как реагировать. Меня женские слезы всегда вгоняли в оторопь. Оказалось, Федю тоже. «Аксинья!» — зову тут же появившуюся няньку. «Дай платок Софье и принеси успокоительного отвара. Знаю, он у тебя есть». Женщина тут же развила бурную деятельность. Вывела уже икающую сестру, которая совершенно расклеилась. Еще и современная косметика. Сейчас девушка выглядела так, что хоть фильм ужасов снимай. Минут через 15 передо мной сидела бледная и отмытая от макияжа Софья, чей новый облик мне нравился гораздо больше. Она иногда тихо шмыгала носом и пила настойку, от которой несло валерианой. А ведь она обыкновенная, 25-летняя девушка, пусть и царевна. Не красавица, но вполне себе милая по местным меркам. Кожа хорошая, ногти аккуратно подстрижены. Руки белые, без мозолей и порезов. Русые волосы скрыты под платком, надетым поверх кики. Это шапочка такая. Глаза сейчас красные, но вообще-то они голубые, и взгляд у сестрицы немного строгий. Вернее, это защитная маска. А характер сильный. Недаром она единственная из женской части царской семьи пытается выбраться из окружающего болота. «Виновата я перед тобой, Федор, и не буду бесами прикрываться, знала, на что шла. Когда ты за немок решила, я противиться засилью Нарышкиных и пресечь их попытки посадить Петьку на трон. Прости, что мысленно тебя похоронила и больше о гордыне своей думала». «Это хорошо, что Софья не стала вещать о попутавших ее бесах и заботе о Ванечке. О братце она тоже думала, но в первую очередь жаждала власти. Да и грех не воспользоваться ситуацией. Ведь фактически Золотая палата — это тюрьма. Та самая пресловутая золотая клетка, где сидели девицы царских кровей, обреченные на вечное затворничество и лишенные радости материнства. Выходить замуж им запрещено. Жутко, однако. Мотивы русских царей понятны, они боялись усиления боярских родов, с которыми пришлось бы породниться. Я же подобную дикость не одобряю. Даже дочерям турецкого султана разрешено выходить замуж, европейским принцессам тем более. Ты не виновата. Но если это важно, то я тебя прощаю». После моих слов Софья на некоторое время застыла, а затем бросилась целовать мои руки. Чашка с напитком полетела в сторону, а из сестрицных глаз вновь потекли слезы. «Аксинья!» — кричу, как утопающий спасателем. Вновь забежала нянька и с трудом оторвала от меня плачущую девушку. «Да что ты будешь делать?» «Реально, вся рубаха мокрая». Еще минут через 10 передо мной вновь предстала смущающаяся Софья. В этот раз взгляд она не отводила и чуть ли не светилась изнутри. Видать, сильно переживала, такое сложно изобразить. У меня тут мысль родилась, пока кто-то истерил. «Прекращай плакать и слушай сюда», — приказываю занявшей табуретку сестрице. «Прямо пой, девочка». Вся во внимании, ладошки на коленях, спина ровная. А вообще, она действительно ответственная и толковая. Если заинтересовать, то можно на нее положиться. Матушка с сестрицами вскоре отправится на богомолье. При упоминании Нарышкиной на лице Софьи промелькнула тень, впрочем, быстро исчезнувшая. «Не кривись. Поедешь со всеми, но в этот раз с открытыми глазами». «Это как?» Девушка забавно распахнула очи, заставив меня улыбнуться. «Будешь наблюдать за тем, что происходит на церковных и монастырских дворах. Сейчас именно они занимаются каликами и убогими.